они увидели симпатичный двухэтажный особнячок. «Какой-то новый русский по блату отхватил», — хмыкнул стажер. «Надо же, и в раю блат! Одному не пойму, где святой Петр? Он же у врат должен караулить». «Мы ведь не через парадный вход», — предположил Ланс. «Резонно», — согласился Денис. «Кто такие новые русские?» — потребовал объяснений Катран. «Прежде чем входить в дом, ей хотелось знать, что там может их ждать». «Новый вид получился из старых русских и отличаться от последних тем, что у них денег и нахальства до черта и больше. Но в основном те, кто вышел из зоны, или те, по ком она плачет. Если хозяин этого великолепия, — стажер кивнул на роскошный особняк, — скажет тебе, что заработал свой первый миллион за 3 дня в поте лица своего честным трудом, не верь. Ясненько?» В течение своего монолога стажер постоянно прислушивался и вертел головой по сторонам. «Да это же, — закипела Катран от возмущения, — да я таких своей рукою! Куда же ваш император смотрит?» «У нас демократия», — вздохнул стажер. «Что еще за фигня?» Принцесса жаждала продолжения лекции. «Ну, это когда вместо императора на престоле банда новых русских, которым управляют из-под тишка олигархи». «Черт знает что, и такие вот в рай?» «Сомневаюсь. Но если это так, то Господь где-то круто прокололся. Может, мы здесь как раз для того, чтобы его ошибочку исправить?» «И что ты сделаешь?» «Выше Буловкача отсюда, к чертовой матери, и отправлю к рогатому. Таким место в аду». Темный мастер Семеныч заволновался. «Двинули». Денис решительно открыл дверь. Ликвидаторы вошли внутрь. «Версаль!» — присвистнул от удивления стажер. «Ты че дергаешься, Семеныч?» «Давай его вот сюда, на коврик», — предложил Ланс. Семен Семеновича осторожно опустили на пол. «Зеркало, ползи, ползи же, гад!» Далеко в аду темный мастер конвульсивно дергался, переливая остатки своего сознания в дупель пьяного Семеновича. Семенсон встал на карачки и пополз туда, куда его гнал рогатый, к скромному трюмо, стоявшему у стены. Ликвидаторы с недоумением следили за ним. — Семенович, тебе плохо? — заботливо спросил Денис. — Мне так хорошо, так хорошо. Вы просто не представляете, как мне хорошо. Я... Да отвали ты, рогатая морда. — Сема! — двинулся к нему Ланс. — Всем стоять! — рявкнул Денис, отбрасывая друга и Катран в сторону. — Я сам, никому не подходить, вам с ним не справиться. Наконец-то он понял, в чем дело. Ему приходилось слышать про одержимых дьяволом, но воочию он видел это впервые. Тело Семеновича дергалось, кожа на лысоватом черепе вспучивалась, словно из нее пытались пробиться рога. Семенсон подполз к трюмо. Денис засучил рукава и начал подкрадываться сзади. Ему было жалко забавного собутыльника Ланса, но то, что в нем сидело, представляло слишком большую опасность, так что выбирать не приходилось. Дэн сделал еще один шаг и замер. Взгляд его случайно упал на зеркало. В нем он, Денис Колобродов, с поднятой для удара рукой. Для удара или убийства? Рука стажера медленно опустилась, и изображение вдруг чудесным образом изменилось. Над головой появился нимб, а сзади... Откуда у него взялись крылья? Дьявол из последних сил боролся с сознанием Семена Семеновича. «Поднимайся!» — Выше, выше! Глаза открой, дай мне увидеть себя в истинном величии! Семен Семенович шмыгнул носом и послушно открыл глаза. Флюиды темного мастера полностью овладели им. Ему тоже захотелось рассмотреть себя в истинном величии. Дьявол с жадными глазами уставился в зеркальную поверхность и зарычал от бешенства. На него смотрела бессмысленным взглядом пьяная физиономия Семеныча. И не одна, а целых три. «Я не антисемит», — пожаловался Семенычем дьявол. «Но как же я вас ненавижу, народ избранный!» С этими словами он с силой боднул все-таки пробившимися рожками Семенычей зеркало. Под веселый звон осколков Семенсоны рухнули на пол. «Все-таки пробрался пакостник!» — проскрипел в дверях старческий голос. В комнату вошел импозантный дедок в драной телогрейке, в валенках, несмотря на жару, и в шапке-ушанке с задранными вверх лопухами ушей. Кряхтя поставил на пол мешок, скинул с плеча берданку и навел дуло на Семеныча. — А ну-ка, сынок, — приказал он Денису, — подвинь-кась, кабы не задеть. «Вы кто?» — дрожащим голоском спросила Катран. Она сидела около стены, которой их с Лансом отбросил стажер. События развивались столь стремительно, что в голове у бедняжки все перепуталось. «Кузьмич я, дочка. Кузьмич, сторож тутошний. За хозяйством присматриваю». Дьявол внутри Семеныча очнулся, почувствовав настоящую опасность, и с воем принялся толкать бесчувственное тело к окну. «Стукачка-то в аду нашел!» — старчески захихикал сторож. «Хе-хе, дурачок! Думаешь, влез в землянина и дел в шляпе? Рогов-то под внешностью не утаишь!» Дуло берданки неотступно следило за тощим задом Семенсона. «Эй!» — возмутился Ланс. «Ты нашего Сему не замой!» Дьявол бросил Семенова на подоконник, грохнул выстрел. Тело алканавта обмякло, и он повис в проеме окна пятой точкой вверх. Ноги болтались внутри комнаты, голова снаружи. Из седалища Семенсона выскочила эфемерная рогатая субстанция и, покачиваясь в воздухе, двинулась на Кузьмича. «Врагу не сдается наш гордый!» В отличие от моряков, рвущих в запале тельняшку, рогатый терзал пострадавшее место. Вскоре он, однако, затормозил, задумался, сообразил, что нарушает традицию, и переключился на свою грудь. Тельняшки там не оказалось, и по комнате полетели призрачные клочки шерсти. — Так, — оживился Ланс, до которого наконец-то дошло, в чем дело. — Сейчас будем контактно изгонять злого духа. Его Величество выразительно стукнул кулаком правой руки о раскрытую ладонь левой. — Ишь, какая зараза! У нашего Сёма подселилась! Еще и песенки орет, подлец! — Хорошая идея! — зазвучил рукава Денис. «Нет!» — возмутился Ланс. «Я его первым увидел, первым и в оборот брать буду». «Ну, нифига себе, заява! А я что, за дверью стоял?» — обиделся стажер. «С царем споришь, холоп! А в глаз?» Дьявол с Кузьмичом, недоумевая, посмотрели друг на друга. Нечистому стало так интересно, что он даже перестал петь и заниматься мазохизмом. — А чё это они? — спросил он у Кузьмича. — Упор не знаю, — пожал плечами сторож. — Кажется, о чём-то спорят. — Я бы на их месте монетку бросил, — глубокомысленно заявил дьявол. «Хорошая идея», — одобрил Денис. «Орел, я первый, Решка, ты второй. Идет?» — повернулся он к другу. Ланс задумался. Он нутром учуял подвох. Ну, как друг собирается напарить его на этот раз? «Идет, но кидаю я». «Согласен», —